Таксист, который привез нас на это место, рассказывал эту историю. Оказалось, что он мальчиком наблюдал и сам видел процесс расстрела. Он рассказывает, что степь была усыпана паспортами, потому что рядом столик стоял, и вот эти все 12 тысяч жителей должны были сдать свои паспорта. И вот по полю, как птицы серые и красные обложки, летели вот эти страшные, уже ненужные паспорта без владельцев своих. И еще он рассказал, что у него в доме живет человек по фамилии Переходник, зовут его Валентин. Это единственный человек, который сохранился из 12 тысяч жертв, расстрелянных в этом рву. Почему? Он был маленьким мальчиком тогда. И вот когда на машине везли их на расстрел, им говорили, что их везут просто, перевозят в другое место. Ну вот молодая женщина поняла, что их везут на смерть. И она взяла своего ребенка и на ходу выбросила из машины. И так вот этот маленький Валя был подобран крестьянами местными, был спрятан. После того, как поэма была напечатана, мне позвонили его родственники, его двоюродная сестра Тамара, которая живет сейчас в Москве, и рассказала продолжение этой истории. Валентин Переходник работает инженером в Симферополе. У него счастливая семья, у него двое сыновей, одному 21 год, другой кончает десятилетку. Он скрипач, талантливый скрипач, одновременно учится в музыкальной школе. И на днях он вернулся из школы к себе, и вдруг он нашел в кармане зажигалочку. Зажигалочка была самодельная, но очень изящно сделана. Мальчик не курил, он поставил ее дома на стол. И вот через два дня они вместе со старшим братом решили зажечь газ, не нашли спички, и попробовали зажечь газ зажигалкой. И зажигалка взорвалась. Около 20 ранений получил старший брат. Младший брат, который держал в руках зажигалку, ему оторвало пальцы руки, вот пальцы музыканта. Оказалось, что в его классе вот такой умелец учится, который делает такие страшные зажигалки, вставляет в них взрыватели и ждет, что потом случится. И вот это страшное впечатление рва уже сегодня, какая-то вот жестокость, которая сегодня дает ростки оттуда сюда.